Я шел домой по опустевшей Москве. Было уже поздно. Кончились последние сеансы в кино. И думал о маме, об Андрее Николаевиче, Алёше, Христине, Тасе, Дроздове, Кузькине, моих приятелях-шофёрах, с кем я работал целый год. На первую же практику я поеду в Зурбаган. Протасов обещал мне это твердо. Он сказал: «Каждую практику будешь ездить на Байкал. Ты с ним связан духовно. А когда будут осваивать Марс или Луну, художники ведь тоже понадобятся. В 21 веке без них никак не обойдутся». Время летит. О, как стремительно, словно космический корабль. Уже разменяли последнее десятилетие 20 века. Мы живем по-прежнему вдвоем с мамой. Мама уже давно закончила свой документальный фильм. Он выходит на экраны. А сейчас она рвется поставить художественный фильм на тему освоения Сибири. Отец обещал еще в позапрошлом году, что переедет в Москву вслед за мамой, но, видимо, не в силах расстаться со своим НИИ «Проблемы Севера». Уж очень интересные разворачиваются там работы. А я заканчиваю институт с отличием. Моя дипломная работа «Утро Зурбагана» вместе с двумя картинами, как ни странно, ведь я тогда еще не был художником. Среди них моя первая картина «Байкал священный». Практику я всегда проходил в Зурбагане. В этот вечер Марина была у нас. Я угостил ее вкусными пончиками собственного изготовления. Научился у Алёши. Утром мы с Мариной отнесли заявление в ЗАГС и теперь с азартом строили планы на будущее. Мама, красивая, элегантная, молодая, не без грусти смотрела на нас. «Все-таки я не пойму, где вы собираетесь работать?» — спросила мама. «Марина в ней проблемы Севера, генетиком в отделе Христины Даль. А я хочу написать серию картин о Забайкалье». «Но это не оплачивается, насколько мне известно. Конечно, мы всегда согласны тебе помочь материально, но при твоей гордыне...» «Понимаю, мама. Тебя беспокоит мой денежный заработок. Конечно, над этой серией я могу работать и 2, и 3 года. Ни на чьем иждивении я жить не собираюсь. Могу работать художником в театре, учителем рисования, дизайнером». В тот вечер мы еще не знали, что ректорат института добьется мне заказа на серию картин о Байкале. Марина с тревогой смотрела на меня. Ей очень хотелось сказать: «Подумаешь, в случае чего проживем на мою зарплату». Но она не посмела. С детства я привык читать ее мысли по глазам, как по книге. «Андрей», — спросила Марина, — «а где та запись на кассете, позывные Зурбагана? Я давно ее не слушала». «Она в секретере. Вот, поставь, пожалуйста». Я поставил кассету, включил магнитофон и сел возле мамы. Марина стояла у магнитофона, хрупкая, тоненькая, с огромными синими, необычайно светлыми глазами, как у ее матери и дяди. Вот она, эта потрясающая мелодия. Одна музыкальная фраза и так много вместила в себя. Щемящую грусть, ликование радости, торжественность и торжество. Воистину Байкал священный. Мы долго молчали. «О чем ты думаешь?» — тихо спросила Марина. «О своем родном отце. Пора упаковывать картины, утром отправлять на выставку». Я положил их на письменный стол, взял одну из них. Это была «Река Эйдыга». Подошла мама, нагнулась и прочла подпись в углу картины: «А. Болдырев Никольский. Она пристально посмотрела на меня и перевела взгляд на другие картины.